Глава 15. «Кто этот долговязый?» — спросила Кора, когда я вернулась к обеденным скамейкам. «Просто старый друг», — сказала я. «Откуда он взялся?» Прозвенел звонок. Никогда я так не радовалась возвращению в класс. На втором уроке мы мастерили термометры из банок для консервирования, соломинок, пластилина и медицинского спирта. Оказалось не так интересно, как я надеялась, поскольку у нас в комнате не было источника тепла, чтобы замерить повышение температуры. Билли Пирс потерял терпение и вытащил из кармана зажигалку. В школе к зажигалкам вообще относились с неодобрением, так что мне пришлось ее конфисковать. На красивом металлическом корпусе значились инициалы «Дж.П.». Я одарила Билли выразительным взглядом, мол, мне известно о краже. Потом бросила на него еще один взгляд, говорящий: «Сдавать не собираюсь. Я не крыса». И хотя некоторые считают это достоинством, я совершенно уверена, что это мой фатальный недостаток. Не помню, во сколько раздался стук в дверь. Тем не менее, я знала, что уже поздняя ночь. Стук вырвал меня из глубокого сна. Сердце бешено колотилось. Я села в постели, хватая ртом воздух и озираясь, не сразу поняв, где нахожусь. Еще три негромких удара в дверь разбудили меня окончательно. Я предположила, что вернулся Доминик, желая закончить наш разговор или начать что-нибудь еще. В задней двери не было глазка. Я открыла ее, словно ожидая гостей. Однако увидела не того визитера, которого ждала. Там стоял мужчина без особых примет. Те же скучные брюки цвета хаки и синяя рубашка, в которых он слонялся вокруг школьного двора. Незнакомец выглядел таким унылым, что я не испугалась. И зря. В здании школы никого не будет еще 7 часов. Если я закричу, меня не услышат. «Добрый вечер, мэм», — сказал он. «Скорее уж доброе утро», — ответила я. «Поздновато для похода в гости, вам не кажется?» «Прошу прощения за поздний визит. Хотел застать вас в одиночестве. Собирался зайти к вам вчера вечером, но вы были заняты». «Не помню, чтобы вы представились», — сказала я. Обычный человек протянул руку совершенно обычным способом, словно у нас деловая встреча. «Джек Рид, приятно познакомиться». Я была уверена, что несколько месяцев назад похоронила Джека Рида в национальном парке. Впрочем, при первой встрече этого, наверное, говорить не следовало. Я пожала ему руку и спросила: «Чем могу вам помочь, мистер Рид?» «Вы, случайно, не Дебра Мейс из Кливленда, штат Огайо?» «Здесь меня называют просто мисс Мейс». «Тогда, мисс Мейс, не изволите ли вы сообщить, где мне на этом богом забытой планете искать свою жену?» «Мы с вами только что познакомились. Откуда мне знать, где ваша жена?» Джек сделал несколько шагов вперед. Теперь он дышал прямо на меня. От него пахло дезодорантом Old Spice, потом и гнилью. Не слишком приятное сочетание. «Блю могла что-то про меня наплести», — сказал Джек. «Вы обо мне разговаривали?» Его глаза потемнели, и я едва могла различить зрачки. Я не видела смысла дальше ломать комедию. «Может, пару раз?» «Тогда я спрошу вас снова, мэм, где моя жена?» «Я не знаю». Его руки сомкнулись на моей шее, медленно, как объятие удава. Он дал мне достаточно времени, чтобы осмыслить происходящее, чтобы почувствовать каждую мучительную попытку сделать вдох, чтобы медленно растворяться во мгле. и ослабил хватку за мгновение до того, как я потеряла сознание. А потом ударил меня наотмашь по лицу, прежде чем мои легкие успели наполниться кислородом. «Где моя жена?» Я не успела ответить. Он ударил меня ногой в живот. Я вдруг задумалась о том, какие именно черты его характера в первую очередь привлекали Блю. «Ты богат?» «Зачем тебе знать?» Джек явно был сбит с толку. «Надеешься вытянуть из меня денег?» «Конечно нет», — прохрипела я. «Пытаюсь понять, почему Блю вышла за тебя замуж. На хорошего партнера ты, как ни крути, совсем не похож». Он снова меня ударил. «Не умничай!» «Будь я умна, я бы все это предвидела». «Где моя жена?» Я отползла в угол комнаты, надеясь избежать очередного удара. Мой лишенный кислорода мозг искал выход из кошмарного лабиринта. «Мы поменялись», — сказала я. «Она стала прежней мной, а я теперь она». Руки Джека разжались. Я, наконец, дала ему зацепку. «Продолжай». «Ее зовут Амелия Кин. Родилась в 86-м году в Такоме, штат Вашингтон. У меня в машине лежит старое удостоверение личности. Я дам тебе все, что нужно, включая ссылки на социальные сети. Хотя она может не выходить в интернет и даже изменить фамилию на Лайтфуд. Я не знаю наверняка. Мы не общались с тех пор, как я уехала из Остина». Джек отступил назад, позволяя мне встать, и галантно открыл мне дверь. Я взяла со стола ключи от машины и вышла на улицу. Холодный воздух мгновенно привел меня в чувство. Машина стояла всего в 20 метрах, но мы шли как будто целый час. Я распахнула пассажирскую дверь, села на сиденье и открыла бардачок. Запустив в него руку, схватила револьвер и направила прямо в лоб Джека. «Отойди!» «Ты хоть знаешь, как пользоваться этой штукой? Не впервые пушку держишь?» Джек не отступил. Он размышлял, как выбраться из передряги, а я не хотела давать ему время на раздумья, поэтому выстрелила ему в плечо. Теперь он отошел, скорее даже отшатнулся. Я встала, обошла машину и позаимствовала сюжет из пьесы, написанной Блю. «Ложись в багажник, Джек!» «Теперь мне придется тебя убить», — сказал он. «Вряд ли получится, поскольку револьвер у меня. Но твои амбиции я не осуждаю. А теперь, пожалуйста, залезай в багажник, пока не залил кровью всю парковку. Давай не будем разводить грязь». Джек мялся, бормоча ругательства и ища выход из неприятного положения, в которое, будем откровенны, он угодил по своей же вине. «Я прострелю тебе что-нибудь более чувствительное, если ты сейчас же не залезешь в багажник». Джек поразмыслил и согласился, что есть места куда хуже, чем плечо. Он забрался в багажник. Я огляделась, убеждаясь в отсутствии свидетелей. Потом села в Кадиллак и поехала. Маршрут я не составила. Просто хотела выгадать время, чтобы подумать, взвесить варианты и решить, каким человеком я была, каким человеком стала и каким человеком собираюсь стать. Я ехала уже около 2 часов. Последние 20 минут Джек безостановочно брыкался. Я боялась, что он повредит заднюю фару, и меня остановит дорожный патруль. Конечно, я уже научилась соображать на ходу, но все-таки объяснить, почему у меня в багажнике лежит человек с пулевым ранением, вряд ли удастся. Я заметила указатель на Bitter Creek Road. Эту дорогу я запомнила, когда мы ехали на злополучную рыбалку. У озера мертвая лошадь в такое время, вероятно, не души, поэтому я поехала к нему, доверившись памяти. В конце концов нашла озеро и направила машину к берегу. Джек в багажнике притих, когда машина начала подпрыгивать на кочках. Я дала задний ход, подъехала как можно ближе к кромке воды, заглушила двигатель, взяла револьвер, обогнула машину и открыла багажник. Я выстрелила Джеку один раз в голову и один раз в сердце. Решила, что гумания будет не давать ему времени обдумывать свою кончину, хотя он, вероятно, успел все обдумать во время нашего двухчасового путешествия. Я тоже, колеся по окрестностям, рассмотрела ситуацию со всех сторон и пришла к простому выводу. Либо Джек, либо я. Если б я не убила его, провела бы остаток жизни, поминутно оглядываясь через плечо. У берега нашлась старая лодка. Я подтащила лодку к бамперу машины, скинула в нее Джека, швырнула следом револьвер. Изо всех сил я толкала, тащила и тянула лодку в воду. Потом забралась прямо на мертвого Джека и вывела лодку на середину озера. От напряжения я взмокла, а из-за ночного холода меня бил озноб. По спине катился ледяной пот. Я бросила револьвер в воду. План был продуман плохо. Как вытащить труп из лодки? Я встала, наступила на край лодки, и та перевернулась. Мы с Джеком упали в холодное озеро, и я наблюдала, как он уходит под воду. В голове уже стоял туман из-за холода. Скоро меня ждала гипотермия. Вместо того, чтобы забраться в лодку, я повернула к берегу. Я плыла, опустив голову, борясь со встречным ветром и игнорируя боль, пронзающую все тело от макушки до кончиков пальцев на ногах. Оказавшись на берегу, я подползла к машине, взяла в багажнике ключи, забралась в салон, завела двигатель и включила обогреватель на максимум. Домой я ехала в насквозь мокрой пижаме. У школы было тихо и спокойно. В свете фар я увидела пятна крови после ранения Джека, так что остановила машину над ними, пока не нашлось другого решения. Затем вбежала в квартиру и встала под душ, надеясь так вернуться к жизни. Именно тогда я осознала, что сделала. Да, я защищала себя, а Джек Рид был тем еще ублюдком, что тоже немаловажно. Однако я убила человека. Когда отнимаешь у кого-то жизнь, меняешься и сам. Не просто иначе смотришь на мир или воспринимаешь себя. Убийство меняет твою суть, твою ДНК. Моя вера в свои принципы, в свою порядочность сильно пошатнулась. Выйдя из душа, я поняла, что уже никогда не смогу стать чистой. Допив остатки бурбона, я попыталась уснуть. Начиная дремать, я размышляла. А не была ли я пешкой Блю с самого начала? Револьвер, подмена личности, похороны бедняги, которого я приняла за Джека. Может, Блю и рассчитывала на то, что Джек меня найдет? Тогда в ее тщательно продуманном плане имелся как минимум один изъян. Откуда она знала, что я смогу его убить? Я видела сны, которые интересны, наверное, только мне. А коснувшись босыми ногами истертого ковра, вспомнила, что сделала. Я упорно трудилась, чтобы стать Деброй Мейс, и не была готова от нее отказаться. Джек Рид ушел и не вернется. Вероятно, нас никто не видел. Так что я почистила зубы, умылась, надела веселый голубой сарафан, проверила, нет ли под ногтями крови, и пошла на урок. Ночью меня отвлекли дела, поэтому к занятиям я не подготовилась. Когда в класс вошли ученики, я посмотрела на их личики и поняла, что больше не подхожу для этой работы. Казалось, я загрязняю их души, даже просто находясь с детьми в одной комнате. «Мисс Мэйс! Мисс Мэйс!» Не знаю, сколько раз Эндрю произнес мое имя, прежде чем я очнулась от ступора. «Да?» «С вами все хорошо? Вы не заболели?» «Ребята, достаньте тетради», — велела я. «Я хочу, чтобы вы написали примерно одну страницу о том, кем вы хотите стать, когда вырастете. А потом одну страницу о том, кем вы хотите стать, если первый план не удастся, потому что иногда все идет наперекосяк. Затем еще одну страницу о том, что вы будете делать, если и вторая мечта не осуществится. Затем две страницы о том, кем вы не хотите быть никогда-никогда. А очень важно понимать, на каком дне вы ни за что не должны оказаться». Судя по огорченным взглядам детей, мне стоило бы сразу же сдать указку и покинуть школу. Только Эндрю не смотрел на меня так, словно я щеголяла в смирительной рубашке. Он вынул из портфеля тетрадь и ручку и, приступая к заданию, громко спросил. «Вы не возражаете, если я начну с конца? С того, чем я точно не хочу заниматься?» «Не возражаю», — ответила я. Класс принялся за работу. Я повернулась к ребятам спиной и стала изучать дорожные карты США, прокладывая курс к следующему пункту назначения. Ученики разошлись по домам, а я начала собираться. От машины следовало избавиться, значит, большую часть вещей придется оставить. И я пересчитала деньги, отложенные с трех зарплат. Дожидаться четвертой уже некогда. После оплаты аренды, покупки еды и посещений фонаря у меня набралось немногим больше 18 сотен долларов. Не так много, если ты в бегах. Особенно с учетом трат на пиво. Я написала директору Коллинзу записку, в которой сообщила, что срочно уезжаю навестить серьезно больного родственника и что вернусь, как только смогу. Никто не поверит, но день-два я надеялась выгадать. Я хотела поблагодарить Коллинза за доверие, хотела пообщаться с Корой, хотела выпить в последний раз в фонаре и обнять Шона. Хотела сказать ему, что он хороший человек, и что если он действительно хочет выбраться из реклюса, то еще не поздно. Увы, я не могла идти на поводу у своих желаний. Ничего, почти все обойдутся и без надлежащего прощания с моей стороны. Другое дело Эндрю. Я не смогла бы уехать, не сказав ему ни слова. Я пошла в класс, сняла со стены дорожные карты и аккуратно сложила их в конверт. Я очень многое хотела бы ему передать, но должна была соблюдать осторожность. Поэтому написала на конверте. «Дорогой Эндрю, однажды тебе это пригодится. Искренне надеюсь, что так и будет». Я застегнула чемодан, положила его в багажник машины и вернулась в квартирку, которую почти 2 месяца называла домом, чтобы еще раз все осмотреть. Именно тогда я решила стереть отпечатки. Снятой с подушки наволочкой, я прошлась по каждой поверхности, на которую падал взгляд. Сейчас я понимаю, что надо было сразу уезжать. Бесполезно стирать отпечатки, когда повсюду твоя ДНК. В дверь постучали. Я положила деньги в сумку и еще раз оглядела комнату. Потом села на пол рядом с кроватью, дожидаясь ухода незваного гостя. Увы, стук не прекращался. «Я знаю, что ты там, Дебра. Открывай!» «Доминик». Я схватила сумку и куртку и через вторую дверь вышла в коридор. Оттуда направилась на кухню, где в кладовой была дверь для персонала. Выскользнув наружу, присела в кустах. Я видела машину Доминика, стоящую рядом с моей. Однако у входа в квартиру его уже не оказалось. Пригнувшись, я пошла вдоль старого здания, ища глазами Доминика. Может, решил караулить у главного школьного крыльца? Про другой вход он не знал. От Кадиллака меня отделяла пара десятков метров, Если быстро добежать до машины, то я выиграю время. И Доминик не догонит меня даже на внедорожнике с мощным двигателем. Всю жизнь я принимала решения молниеносно. Не могу судить, насколько они были хороши, поскольку неизвестно, куда меня привел бы альтернативный путь. Однако всю ночь сидеть в кустах у начальной школы Джона Аллена Кэмпбелла тоже не принесло бы никакой пользы. Поэтому я побежала. Помчалась к своей машине. Прыгнув за руль, завела двигатель и выехала с парковки, оставляя за собой запах сжёной резины. Я направилась из Реклюса в Гринборо, затем повернула на Муркрафт. Увидев знаки автомагистрали, подумала, что свободна, или скорее свободна в том смысле, в каком понимала свободу, которая свободой вовсе не была. Стоило мне немного прийти в себя, как мои нервы снова заискрились от напряжения. С заднего сиденья поднялся безбилетный пассажир и прошептал мне на ухо: «Куда едем, Дебра?» Машина змеёй виляла над двойной жёлтой линией, пока я не выровняла руль и не ударила по тормозам. «Твой автомобиль вряд ли подходит для долгого путешествия. Зато, признаю, красивый», — сказал Доминик. «Какой у него пробег?» «Небольшой», — сказала я. «Могу я спросить, откуда взялась кровь?» На секунду я застыла, не понимая, о чём он говорит, и мучаясь плохим предчувствием. «Какая кровь?» «Та, что я заметил под Кадиллаком и рядом с ним. Ты в курсе?» «Нет», — ответила я. «А почему переднее сиденье мокрое?» Я чувствовала, как руки Доминика скользят вниз по сиденью вдоль моей спины. «Я пролила кофе», — сказала я. «Через плечо?» Мы ехали по проселочной дороге, которую я не помнила ни на одной из своих карт. Я не знала, куда она ведет. Но далеко нам точно не уехать. «Я знаю, что ты не Дебра. Тогда кто ты?» «Никто», — ответила я. «Кто такая Дебра Мэйс?» — спросил Доминик. «Женщина, которую я встретила по пути». «Женщина, которая пропала без вести больше года назад. Удобно, да?» «Нисколько неудобно, если хорошенько подумать». Доминик глубоко вздохнул. «Что мне с тобой делать, училка?» — произнес он тоном, каким взрослый отчитывает набедокурившего подростка. «А мне что с тобой делать?» — спросила я, хотя на самом деле уже решила. Мы ехали со скоростью 80 км в час. Я была пристегнута, а Доминик нет. Он все еще склонялся над передним сиденьем, позабыв о правилах безопасности. Я ударила по тормозам и направила машину на бетонное ограждение. Правое крыло моей красавицы смялось, как алюминиевая банка. Доминик перелетел через переднее сиденье и ударился головой о приборную панель. Затем отлетел назад и упал на пол. Его ноги застряли в руле. Он застонал. Хороший знак. Лучше бы он не получил серьезных травм. Я не каскадер, но я старалась. Оттолкнув его ноги локтем, я сдала назад и съехала с дороги в паре километров от места аварии. Там нашла прогалину между деревьями и остановилась рядом на обочине. Выйдя из машины, я открыла пассажирскую дверь и выволокла Доминика на гравий. По его лбу стекала кровь. Однако ничего страшного с ним не случится, если быстро подоспеет медицинская помощь. Я подложила ему под голову старое одеяло и нашла в его кармане мобильный телефон. Набрала 911 костяшками пальцев и, насколько могла, точно описала его состояние. Я уже собиралась уйти, когда Доминик что-то пробормотал. Я наклонилась и спросила, что ему нужно. «Пить», — выдохнул он. Я нашла в машине бутылку воды и поставила рядом с ним. «Мне очень жаль, Доминик», — Ничего личного. Ради выживания иногда делаешь то, на что раньше не был способен. Не уходи. Скоро приедут медики. Постарайся не засыпать. Когда я хотела подняться на ноги, Доминик вцепился в мое запястье. Кто ты? Кто ты на самом деле? Я уже не знаю. 30 марта 2014 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Где ты? Ты жива? 19 июля 2014 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Я знаю, что ты в бегах. Буду периодически проверять эту почту. Если тебе что-то нужно, я попробую достать, только скажи. Мне очень жаль. Р.